Глава 18. Я, Жу, любил вечерами сидеть один в своей конторе. Высокое здание в центре Пекина, где он занимал весь верхний этаж с огромными панорамными окнами, глядящими на город, было в эти часы почти безлюдно. Только охранники на нижнем этаже, да уборщики, а больше никого. В приемной ждала секретарша, госпожа Шэнь. Она оставалась столько, сколько он желал, порой, если надо, до рассвета. В этот декабрьский день 2005 года Я Жу исполнилось 38 лет. Он был согласен с западным философом, некогда писавшим, что в этом возрасте мужчина достигает середины жизни. Многие из его друзей тревожились, потому что под 40 старость ощущалась как легкий, но холодный ветерок в затылок. Для Я Жу такой тревоги не существовало. Еще студентом Шанхайского университета он решил не тратить понапрасну время и силы на тревоги о том, с чем все равно ничего поделать нельзя. Ход времени непредсказуем и капризен. Его не победишь. Человек может сопротивляться ему, лишь стараясь расширить время, использовать его, но не пытаясь упразднить его бег. Я Жу уткнулся носом в холодное стекло. Он всегда держал низкую температуру в своем просторном офисе, обставленном стильной мебелью в черных и темно-красных тонах. И в холодное время года, и в жару, когда на Пекин налетали песчаные бури, в комнатах было ровно 17 градусов. Так он чувствовал себя комфортно и всегда был склонен к холодным раздумьям. Делать дела и принимать политические решения — это своего рода состояние войны, где главное — холодный расчет и рациональность. Не зря его прозвали «Тэ Тянь Лянь», то бишь «холодный». Были и такие, что считали его опасным. Верно, несколько раз, когда был помоложе, он терял самообладание и причинял людям физический ущерб, но теперь такого не случалось. Его ничуть не трогало, что он способен внушать страх. Куда важнее, что он более не терял контроль над гневом, который порой переполнял его. Время от времени Я Жу с позаранку покидал свою квартиру через потайную дверь. Тогда он смешивался с людьми, большей частью пожилыми, в близлежащем парке и сосредоточенно занимался гимнастикой тай-цзи, чувствуя себя крохотной, незначительной частичкой огромной безымянной людской массы. Никто не знал, ни кто он, ни как его имя. Это словно очищение, думал он. Вернувшись домой и вновь обретя тождество, он как бы набирал силу. Близилась ночь. Сегодня он ждал двух посетителей. Ему нравилось приглашать тех, кто чего-то от него хотел, и вообще тех, с кем желал встретиться, к себе в контору посреди ночи или на рассвете. Распоряжаясь временем, он имел преимущество. В холодном кабинете в ранний рассветный час легче добиться желаемого. Я Жу смотрел на мерцающий огнями город. В 1967-м, в самое бурное время культурной революции, он родился на свет в больнице, где-то там, среди огней. Отца рядом не было, поскольку его, университетского преподавателя, подхватила волна хунвейбиновских чисток и забросила на село пасти крестьянских свиней. Я Жу никогда его не видел. Отец исчез. Никто больше о нем не слыхал. Позднее Я Жу посылал кое-кого из ближайших своих сотрудников в те места, куда, по слухам, отправили его отца. Безрезультатно, там его отца не помнили, и в сумбурных архивах тех лет никаких следов не нашлось. Отца Я Жу поглотила огромная политическая волна, которую Мао выпустил на свободу. Тяжкое время для его матери, одна с сыном и старшей дочерью Хун. Его первые в жизни воспоминания — плачущая мать, смутные воспоминания, но сохранившиеся на всю жизнь. Позднее, В начале 1980-х их положение улучшилось. Мать снова стала преподавать теоретическую физику в одном из пекинских университетов, а он немного разобрался в хаосе, царившем, когда он родился. Мао пытался создать новую вселенную. Точно так же, как возникла вселенная, новый Китай должен был явиться из бурного переворота, затеянного Мао. Яжу рано сообразил, что успех себе можно обеспечить, только умея истолковать, какова позиция власти в том или ином случае. Тот, кто не понимает разнообразных тенденций политической и экономической жизни, никогда не поднимется на такой уровень, как он сейчас. «Но я поднялся», — думал Яжу. «Когда в Китае начали отпускать рынок на свободу, я был готов. Я один из тех котов, о которых говорил Дэн, дескать, не все ли равно, черные они или серые, лишь бы ловили мышей. Сейчас я один из самых богатых людей своего поколения. Я застраховал себя хорошими связями в самых глубинах нынешнего запретного города, где царствует самое ядро коммунистической партии. Я оплачиваю их заграничные поездки и привожу модельеров для их жен. Я устраиваю их детям хорошие места в американских университетах и строю дома их родителям. А взамен имею свободу». Он оборвал поток своих размышлений, взглянул на часы. Вот-вот пробьет полночь. Скоро приедет первый посетитель. Он подошел к столу, нажал клавишу интеркома. Госпожа Шэнь ответила сразу же: «Я жду гостю примерно через 10 минут. Пусть подождет полчаса. Потом я позвоню и приглашу ее зайти». Я Жу сел за письменный стол, который, уходя, всегда оставлял пустым. «Каждый новый день нужно начинать с чистого стола, где могут расположиться новые задачи. Сейчас там лежала старая затрепанная книга в латаном-перелатанном переплете. Порой я Жу думал, что надо бы заказать хорошему мастеру новый переплет для рассыпающейся книги, но в конце концов решил сохранить ее такой, какова она есть. Хотя переплет порвался, а страницы стали рыхлыми и тонкими, содержание книги не пострадало за долгие годы, минувшие с тех пор, как ее написали». Он бережно отодвинул книгу и надавил на кнопку под столешницей. Из стола с тихим жужжанием поднялся компьютерный монитор. Яжу нажал несколько клавиш и увидел на освещенном экране свое генеалогическое древо. Много времени и денег потрачено, чтобы составить это ветвистое древо, представлявшее его семью, по крайней мере, часть сведений была установлена вполне надежно. В бурной и кровавой истории Китая погибли не только огромные культурные сокровища. Куда хуже, что пропало очень много архивов. В древе зияли пробелы, которые Я Жу никогда не сможет восстановить. И все же самые важные имена здесь есть. В первую очередь имя человека, который написал дневник, лежащий у него на столе. Я Жу искал дом, где его предок сидел со своей стеариновой свечой, но дом не сохранился. Там, где некогда жил Ван Сань, сейчас пролегала сеть автомобильных дорог. В дневнике Сань писал, что его слова предназначены ветру и его детям. Что он имел в виду, говоря, что ветер прочтет? Я Жу так и не понял. Вероятно, в глубине души Сань был романтиком, несмотря на жестокую жизнь, какую был вынужден прожить, и жажду мести, никогда его не оставлявшую. Но у него были дети. Прежде всего, сын по имени Го Сы. Родился Го Сы в 1882-м. Он принадлежал к числу первых руководителей Компартии и погиб во время войны Китая с Японией. Я же часто думал, что дневник Саня предназначался именно ему. Хотя больше 100 лет отделяли возникновение дневника от этого вечера, Сань, казалось, обращался прямо к нему. Ненависть, обуревавшая предка, теперь жила в нем. Сань, затем Госы и, наконец, он сам. Существовала фотография Госы, сделанная в начале 1930-х, где-то в горах. Госы стоит в группе мужчин. Я Жу отсканировал снимок к себе в компьютер. Глядя на фотографию, он думал, что очень приблизился к Госы. Тот стоял прямо позади улыбающегося человека с бородавкой на подбородке. Он был так близок к абсолютной власти, думал я Жу, и я, его родич, достиг такой же близости к власти. Интерком на столе тихонько зажужжал. Госпожа Шэнь деликатно сообщала о прибытии первой посетительницы. «Пусть подождет». Когда-то давно он читал об одном политическом лидере, который довел до совершенства классификацию своих друзей и врагов, назначив каждому свой срок ожидания. Они могли сравнить, кто сколько ждал, и таким образом определить степень благоволения высокой особы. Я Жу выключил компьютер, и тот с легким жужжанием опять ушел в стол. Из графина налил себе стакан воды. Стакан был итальянский, изготовленный специально для него на фабрике, которой он владел через одну из своих подставных фирм. «Вода и нефть», — думал он, — «я окружаю себя жидкостями. Сегодня вода, завтра, быть может, права на воду рек и озер». Он снова подошел к окну. В эту пору ночи огни уже гаснут. Скоро останутся только уличные фонари до освещения общественных зданий. Я же углянул в ту сторону, где раскинулся запретный город. Ему нравилось бывать там, навещать друзей, чьими деньгами он управлял, умножая их. Императорский трон сейчас пустует. Но власть по-прежнему обретается в древних стенах императорской столицы. Дэн как-то раз сказал, что давние императорские династии позавидовали бы власти китайской компартии. Нет на свете страны с подобным оплотом власти. Каждый пятый из живущих на свете людей зависит от решения имперских лидеров. Я Жу знал, что судьба очень благоволит ему, и никогда об этом не забывал. Стоит счесть сей факт естественным, как мигом утратишь влиятельность и благосостояние. Он входил в круг избранных, как этакий серый кардинал. Состоял в компартии, имел глубокие связи с тем узким кругом, где принимались важнейшие решения. Был им советником и все время запускал щупальца вперед, прощупывая почву, где там ловушки, а где надежные дороги. Сегодня ему сравнялось 38, и он сознавал, что находится в самой гуще переломной эпохи, в которую Китай вступил после культурной революции. Держава-интроверт устремит взоры вовне. Хотя в политбюро шла ожесточенная борьба касательно выбора пути, Я Жу в результате не сомневался. С пути, на который стал Китай, свернуть уже невозможно. Изо дня в день все больше его соплеменников улучшали свое положение. Хотя пропасть между городом и деревней расширялась, часть этого благосостояния просачивалась и в беднейшие слои. Будет безумием повернуть вспять. Вот почему необходимо постоянно усиливать поиски иностранных рынков сбыта и сырья. Он смотрел на свое неясное отражение в огромном окне. Наверное, примерно так же выглядел Ван Сань. «Больше 135 лет прошло», — думал я Жу. «Сань даже представить себе не смог бы мою нынешнюю жизнь. А я вижу его жизнь и хорошо понимаю гнев, который им владел. Он писал дневник, чтобы его потомки не забыли несправедливость, какой подвергались он, его родители и братья, великую несправедливость, задавившую весь Китай. Я, Жу, взглянул на часы и оборвал течение мыслей. Полчаса еще не истекли. Однако он шагнул к столу и нажал на кнопку. Посетительница может войти. Незаметная дверь в стене скользнула вбок. Вошла его сестра Хун Ци. Очень красивая женщина. Сестра у него действительно красавица. Они встретились посредине комнаты, расцеловали друг друга в щеку. «Маленький братец», — сказала Хун, — «сегодня ты чуть старше, нежели вчера. Когда-нибудь догонишь меня?» «Нет», — отозвался Яжу, — «не догоню». «Но никто не ведает, кому кого в итоге придется хоронить». «Почему ты говоришь об этом сейчас, в день рождения? Умный знает, что смерть всегда ходит с ним рядом». Он провел сестру в другой конец комнаты, где стояли мягкие кресла и диван. Хун не любила алкогольные напитки, и он налил чаю из золоченого чайника, сам же пил воду. Хун Ци с улыбкой смотрела на него. Потом разом посерьезнела. «Я принесла тебе подарок, но сперва хочу узнать, правдивы ли слухи, дошедшие до меня». Я, Жу, развел руками. «Я окружен слухами, как все публичные люди обоего пола, в том числе и ты, дорогая сестра. Мне хотелось бы только знать, правда ли, что свои крупнейшие строительные контракты ты получил с помощью взяток?» Хун Ци резко отставила чайную чашку. «Ты понимаешь, что это означает? Я имею в виду взятки». Я, Жу, вдруг устал от Хун Ци. Нередко их разговоры развлекали его, потому что сестра отличалась умом и меткостью суждений. К тому же в спорах с нею он мог отшлифовать собственные аргументы. Она придерживалась старомодных взглядов, чтила идеалы, которые уже ничего не значили. Солидарность — такой же предмет торговли, как и все остальное. Классический коммунизм не выдержал тягот действительности, в которой старые теоретики, собственно, никогда не разбирались. То, что Карл Маркс был во многом прав, что касается фундаментального значения экономики для политики, а Мао показал, что даже бедные крестьяне могут подняться из нищеты, вовсе не означало, что огромные задачи, стоявшие сейчас перед Китаем, можно решить, продолжая некритично применять классические методы. Хун Ци ехала в будущее, пустив лошадь, так сказать, задом наперед. Я, Жу, знал, ее ждет неудача. «Мы никогда не станем врагами», — сказал он. «Наша семья была в числе пионеров, когда наш народ начал странствие из упадка. Мы просто спорим о том, какие способы надо применять. Но я, разумеется, никого не подкупаю и сам тоже взяток не беру. Ты думаешь только о себе, а больше ни о ком. Мне трудно поверить, что ты говоришь правду». На миг я, Жу, вышел из себя. «О чем ты думала 16 лет назад, когда аплодировала старичью из партийного руководства, позволившему танками давить людей на площади небесного спокойствия? О чем ты думала тогда? Разве ты не понимала, что я бы мог быть одним из тех, что стояли на площади? Мне было тогда 22 года. Это была необходимая мера. Стабильность всей страны находилась под угрозой. От нескольких сотен студентов? Неправда, Хун Ци. Вы боялись кое-кого другого. Кого же? Я, Жу, наклонился к сестре и прошептал. Крестьян. Боялись, поскольку бы выяснилось, что они заодно со студентами. Вместо того, чтобы ради будущего страны направить свои мысли в другое русло, вы схватились за оружие. Вместо того, чтобы решить проблему, пытались ее скрыть. Хун Ци не ответила, только неотрывно смотрела на брата. Я, Жу, подумал, что оба они из семьи, которая несколько поколений назад не смела глаз поднять на мандарина. «Нельзя улыбаться волку», — сказала Хун Ци. волк решит, что ты хочешь драки. Она встала и одновременно положила на стол сверток, обвязанный красной лентой. «Мне страшно, братец, ведь я вижу, куда ты идешь. Я сделаю все возможное, чтобы такие, как ты, не превратили страну в нечто постыдное и достойное сожаления. Нам снова предстоят большие классовые бои. На чьей ты стороне? На своей собственной, а не на стороне народа». «Я вот думаю, кто сейчас волк?» — сказал я Жу. Он попытался поцеловать сестру в щеку, но она отстранилась и пошла к двери, скрытой в стене. Я Жу шагнул в сторону, нажал на кнопку. Когда дверь снова закрылась, он наклонился к интеркому. «Я жду еще одного посетителя». «Мне записать его имя?» — спросила госпожа Шэнь. «У него нет имени». Он вернулся к столу, развернул сверток, оставленный Хун Ци. Внутри оказалась нефритовая коробочка, а в ней белое перышко и камень. Они с Хун Ци нередко обменивались подарками, содержащими загадки или смысл, сокрытый от других. Я Жу сразу понял, что имела в виду сестра. Она намекала на стихотворение Мао. Перышко символизировало жизнь, выброшенную без пользы. Камень, жизнь и смерть — полное значение. «Сестра предостерегает меня, — подумал я, — Жу, — или упрашивает, какой путь я выберу в жизни». Он улыбнулся подарку и решил заказать к ее следующему дню рождения красивого волка из слоновой кости. Упорство Хун Ци заслуживает уважения. Характером и силой воли она действительно его сестра и будет бороться с ним и с теми в руководстве страны, кто выбрал путь, который она осуждала. Но она ошибается. Она и все, кто отрицает то, что сделает Китай самой сильной в мире державой. Я Жу сел за письменный стол, зажег лампу, осторожно надел тонкие белые хлопчатобумажные рукавицы и снова начал листать книгу, написанную Ван Санем и передававшуюся в роду из рук в руки. Хун Ци тоже читала ее, но книга не задела ее так, как его. Я Жу открыл последнюю страницу. Ван Саню сравнялось 83. Он очень болен и скоро умрет. Последние слова в книге говорят о тревоге. Он умрет, не сумев выполнить обещанное братьям. «Я умираю слишком рано», — пишет он, — «и проживи я 1000 лет, все равно бы умер слишком рано, потому что не сумел восстановить честь семьи. Я сделал все, что мог, но этого было недостаточно». Я Жу закрыл дневник, убрал в ящик и запер на ключ, снял рукавицы. Из другого ящика вытащил толстый конверт, потом включил интерком. Госпожа Шэнь тотчас отозвалась. «Мой гость пришел? Он здесь. Просите». Дверь в стене бесшумно отворилась, впустив высокого худого мужчину. По толстому ковру он двигался мягко и ловко, поклонился перед Я Жу. «Тебе пора в дорогу», — сказал Я Жу. «Все, что нужно, найдешь в этом конверте. Вернуться надо в феврале, к нашему Новому году. Начало западного Нового года — самое подходящее время, чтобы исполнить твое поручение». Я Жу протянул посетителю конверт, тот с поклоном принял его. «Лю Синь», — сказал Я Жу, — «нынешняя твоя задача намного важнее всего, о чем я просил тебя раньше. Речь идет о моей жизни, о моей семье. Я исполню твое задание. Знаю, но если потерпишь неудачу, назад не возвращайся. Ведь тогда мне придется убить тебя. Неудачи не будет». Я Жу кивнул. Разговор закончен. Человек по имени Лю Синь исчез за дверью, которая бесшумно закрылась. В последний раз за этот вечер Я Жу вызвал госпожу Шэнь. «От меня только что вышел мужчина. Да, весьма спокойный, приветливый. Но его здесь сегодня не было, разумеется. приходила только моя сестра Хун. Я больше никого не впускала. И в журнале у меня записано только имя Хун Ци. Можете идти домой. Я еще задержусь на час-другой. Разговор закончился. Я Жу знал, госпожа Шэнь останется до его ухода. Семьи у нее не было. В работе на него вся ее жизнь. Демон-страж у дверей. Вот она кто. Я Жу вернулся к окну, посмотрел на спящий город. Было уже далеко за полночь. Он чувствовал веселое возбуждение. Отличный день рождения. Хотя разговор с Хун Ци получился не такой, как ему хотелось. Не понимает она, что происходит в мире. Не желает видеть новое время. Он даже загрустил при мысли, что они будут все больше отдаляться друг от друга. Но это необходимость ради страны. Возможно, когда-нибудь Хун все же поймет. Но самое главное в этот вечер, что все приготовления, долгие поиски и планирование ушли в прошлое. Целых 10 лет я, Жу, потратил, выясняя минувшее и выстраивая план. Много раз он едва не бросал все. Слишком многое исчезло в глубинах времени. Но, читая дневники Ван Саня, он вновь черпал необходимые силы. Ярость, которая обуревала Саня, передавалась ему и была такой же живой, как тогда, когда все случилось. А он имел власть совершить то, чего не мог Сань. В конце дневника оставалось несколько пустых страниц. Там Я Жу запишет последнюю главу, когда все завершится. Он выбрал свой день рождения, чтобы послать Люсиня в широкий мир с заданием, которое необходимо выполнить. Это наполнило его облегчением. Долго Я Жу неподвижно стоял у окна. Потом погасил свет и направился к своему приватному лифту. Садясь в машину, которая ожидала в подземном гараже, он попросил шофера остановиться на площади Тяньаньмэнь. Сквозь тонированные стекла видел безлюдную площадь, где не было никого, кроме часовых, в зеленой армейской форме. Здесь Мао некогда провозгласил рождение новой народной республики. Его самого тогда и на свете не было. Он думал, что великие события, предстоящие сейчас, не будут публично провозглашены на этой площади Срединной империи. Этот мир будет расти в глубочайшем молчании, пока никто уже не сможет воспрепятствовать происходящему.